Глава 13. Кровавый спорт. «Да как он смеет лезть в мою жизнь?» – возмущалась Ариана, сидя в кресле, обхватив коленки. Напротив, на стене работал встроенный голый экран, показывая местные новости. Анализ поведения. Раздражение – 83%. Злость – 33%. Решительность – 33%. Прогноз поведения. Вероятность участия в турнире – 98%. Вероятность ссоры в случае отказа в участии – 95%. «Он о тебе же заботится!» – сказал Юрген, сидящий в соседнем кресле. Скорее не из-за того, что Ариана не понимала этого, а больше для того, чтобы она выговорилась и выплеснула свои эмоции. Во всяком случае, когда Симба проанализировал ее поведение, то выдал такой результат. «Да пусть лучше о маме позаботиться, или об Оливии. Я уже не маленькая, и в отличие от него, в настоящем бою побывала не раз». Я слушал ее возмущение краем уха, попутно анализируя все вокруг с помощью симбиота, чтобы он набирался опыта. По голоэкрану уже раз в пятый крутили запись боя Косты с наложенным на него голосом Вольда Рутгера, который дал короткое интервью по итогам первого дня турнира. «Мы видим, насколько бойцы гильдий, побывавших в настоящем бою, отличаются от нас. Они не привыкли сдерживать себя. Их тактика и стратегия направлена на полное уничтожение врага любыми методами. Кто-то может посчитать это излишней жестокостью, но я уверен, что именно так и должны действовать все гильдейцы нашего мира. Посмотрите, планета Кратос, откуда прибыли наши новички, несколько раз подвергалась атакам пиратов. Последний раз это уже было полномасштабное вторжение членов синдиката. И каков результат? Вторжение отбито, а мятежники уничтожены. На мой взгляд, это лучше всего показывает действенность их методов. Да, они жесткие и жестокие. Но именно они позволят нам расправиться с синдикатом, что захватывает все новые и новые миры. Сохранить тот миропорядок, к которому мы привыкли. Поэтому я и выдвинул свое предложение об увеличении реалистичности. Голосование уже проведено, и 17 представителей гильдий Острова Свободы из 20 проголосовали за его принятие». Ну да. Это самое предложение и стало камнем раздора между Теодором Блэкмором и Арианой. Ведь теперь в турнире мы будем применять уже не мелкий калибр, а тот, что используем для выполнения заданий. И мощность гранат будет стандартной, а не уменьшенной специально для турнира. Ну и напоследок, можно использовать любые модули. Ограничение идет лишь по количеству, оно у соперников должно быть равным. «Командир, так где мы будем свои исуры готовить?» Вошел в общий зал Виктор. «У пегасовцев или на общем полигоне?» «У пегасовцев». «Несмотря на...» Парень красноречиво кивнул на нахохлившуюся Ариану. «А я-то что, против что ли?» Вскинулась она. «Блэкмор решил, что раз уж не может предотвратить, то хоть возглавит», процитировал я отца девчонки. «А, ну ок. Тогда пойду посмотрю местные схемы ведения боя на выполнении заданий». «У них пиратов нет. Схваток с реальным соперником тоже. Что ты там хочешь увидеть? Как они дикие уголки природы исследуют? Меняют орбиту дикого астероида или метеорита?» «Что, совсем бесполезняк?» огорченно переспросил парень. «Все, где они выше нас на голову, это турнирные бои. Но с учетом новых правок, прошлые схемы становятся менее актуальными. Все же совсем уж бесполезными я назвать наработанные турнирные тактики не могу. Но они и правда сильно проседают в эффективности с учетом применения любых модулей и почти в любом количестве. И почему они раньше подобного не сделали? Из-за гуманизма? Или еще чего? Когда высшие гильдии прибыли к нам на Кратос и зачистили базу пиратов, то главное их преимущество было в использовании ивуров. Плюс их было тупо больше, чем нас или пиратов. Ну и наработанные схемы все же чего-то достоили, потому я их полностью со счетов и не скидываю. Если интересно, как работать в Исуре, попробуй поднять архивы. Бои с ИИ во время Великой Смуты, предложил я. Ну, тогда оружие было не столь эффективным. Те же ядерные батареи имели гораздо меньшую мощность, и их бронировали не в пример серьезнее. Вот и посмотри, как их бронировали, и можно ли сделать так же сейчас. Сам видишь, это самое уязвимое место в экзах. Если сильнее забронировать, центр тяжести поменяется, проявил свою осведомленность Юрген. Бойца назад тянуть станет, и сервоприводом экзоскелета придется компенсировать эту нагрузку. Это приведет к увеличению расхода энергии и высоким поперечным нагрузкам на систему гидроусиления. Тогда уже любое попадание в них может привести к критической перегрузке, и гидравлика просто лопнет, а бойца опрокинет на спину, и хорошо, если ноги при этом не вырвет. А то ведь может экс в районе поясницы просто переломить. «Почему раньше такое не происходило?» «Кто тебе такое сказал?» – удивился Юрген. «Еще как происходило, потому и компоновка у старых эсуров была иной, да и сервоприводов в разы больше. Дублирование тогда делали тройное, если не четверное». «Понял», – угрюмо повесил голову Виктор. «И чем тогда заняться?» Я быстро с помощью симбиота сформировал 5 тактики атаки и столько же оборонительных схем на базе того, что использовали мы сами. И что я увидел на турнире этим вечером, а затем скинул на коммуникаторы всему звену. «Изучайте, завтра будем применять». Юрген, как и Ариана, тут же залезли в свои коммуникаторы. «Ого, ты переход от одной схемы к другой учел?» Удивилась девчонка и уважительно посмотрела в мою сторону. «И когда успел?» Юрген тоже оторвался от коммуникатора и посмотрел на меня. Вот только его взгляд был больше оценивающим и немного завистливым. Он прекрасно понял, как я это сделал. И, похоже, все чаще стал обращать на работу моего симбиота внимание. К чему это приведет? Анализ поведения. Задумчивость 63%. Зависть 55%. Прогноз поведения. Увеличение интереса к программе распространения симбиотов 76%. Попытка приобрести симбиот при любой возможности 62%. Последняя строчка слегка напрягла. Я помнил вердикт суда. И если я не успею достичь высшего уровня до восстановления симбы, то его у меня отберут. Сможет ли Юрген в этом случае забрать его себе? Если будет высшего уровня, безусловно. А если нет? Будет ли другая возможность у него? Учитывая, что он аристократ с не до конца известными мне привилегиями, то вполне возможно. Вот это меня и напрягает. Не подставит ли он меня на пути к высшему уровню? После скрытия информации о своем происхождении, а затем о кровных могущественных врагах, я уже не уверен в отрицательном ответе. «Неважно. Всем изучить и отдыхать. Ночь скоро закончится, а бои с полудня уже начнутся. Нам еще свои исуры собирать с учетом новых данных». Сегодня должен закончиться первый этап турнира между исурами. Бои уже начались. Более того, проведено 4 схватки, и только в одной обошлось без трупов. Турнир и правда стал одним из самых кровавых в истории планеты. Пока ждем, я не поленился и залез в историю Острова Свободы. Большее количество смертей было только на самых первых турнирах сразу после окончания войны и расформирования армии. Тогда сменившие армейские знаки различия на эмблемы гильдии бойцы дрались друг против друга на наработанных рефлексах, а те были заточены на мгновенную смерть врага. Люди же устали от кровавой бани войны и потребовали усмирить кровавый спорт. Вот тогда-то и были введены те ограничения, что действовали до вчерашнего дня. А сейчас их сняли, и сразу все вернулось к истокам, в том числе и смерти участников. Бурый смрад против ночные светила. «Вот и наш черед пришел», – прошептал Виктор, смотря на табло над дверями лифта, который вынесет нас на арену. «Да, руки у меня так и не дошли до смены названия гильдии. То одно, то другое событие заставляло сконцентрироваться на себе, и я про это просто забыл. Да и привык уже я к нему, мне было плевать на чужое мнение». Тем более, что мы сидели в основном в гостинице или были на полигоне пегасовцев, и в лицо нам, нашим названием, никто не тыкал. «Эти ребята предпочитают засады!» Входя в лифт, начал я инструктировать ребят. «Думаю, и сейчас они предпочтут основными силами спрятаться и заманить нас в ловушку. Поэтому, Курт, на тебе работа с РЭП и дроном разведки». «Принял». «Юрген, на тебе основная разведка. Противник должен думать, что наша основная разведка на Курте, и таиться они будут от него. Ты его страхуешь и работаешь из тени». «Понял». «Виктор, Ариана и я делаем вид, что повелись на их приманку. Давим того, кого они нам подставят огнем, и готовимся перейти в нападение, как только разведка вскроет их основные силы». Лифт на этот раз поднимался строго вверх, не двигаясь никуда вбок. Но при этом длилось это довольно длительное относительно время. Поэтому, когда мы вышли из него, представшая мне картина не стала шоком. Хотя, по правде, в первые секунды замешкались мы все. А дело в том, что организаторы построили на арене самую натуральную башню. Лифт доставил нас на ее крышу, и вид с края высотного сооружения на стекло лож не над нами, а внизу, немного ошарашил. Но симбиот, в отличие от человеческого разума, чувств не испытывал и исправно выполнял заложенную заранее в него задачу. «Выбрана схема боя. Требуется подтверждение пользователя». Просматривать ее я не стал. Посчитал, что нет времени, и просто подтвердив, разослал ребятам. Противника я не видел. Скорее всего, его высадили где-то внутри здания, что дает этим любителям засад серьезное преимущество. А вот нас они могут легко срисовать, хотя бы просто по направленным на нас взглядам зрителей. «Работаем по скинутому плану!» – скомандовал я, и звено сразу зашевелилось. Курт активировал свой дрон и запустил его по спирали вокруг выстроенной высотки. Конечно, полноценную башню на этой арене не выстроить, но вот на 10 этажей пространства хватило. Сечением построенный макет был 30 на 30 метров. Каждый этаж по 4 метра в высоту, как у большинства стандартных небоскребов. В полный рост в Иссурии в таком здании не побегаешь, но вот на полусогнутых вполне двигаться можно. Раздался звук пулеметной очереди где-то на уровне 7 этажа. «Скрыта скорострельная пушка противника», – тут же прокомментировал Курт. «Рэп развернута. Засечена активность в радиоэфире на 3 этаже». «Пусти своего дрона туда! Юрген, спускаешься на этаж ниже и приступаешь к своему заданию! Ариана, Виктор, за мной!» Я побежал к краю высотки. Увы, но лестницы вниз располагались лишь по внешнему контуру выстроенного макета. Толщину стен я пока не знал и узнавать экспериментальным путем не стремился. Сейчас главное понять, есть ли лестницы внутри здания. Если нет, что вполне вероятно. В скобочках, иначе как зрителям смотреть со своих лож? Только через камеры, что ли? Не за это они платили. То ночные себя точно обнаружат при переходе с этажа на этаж. На 9 этаже мы наткнулись на еще одну скорострелку, условно закрепленную за ночными светилами. Я бежал первым, что, наверное, выглядело со стороны весьма забавно. Мне пришлось пригнуться, приблизив руки с пулеметом вплотную к голове, согнуть ноги и делать скользящие шаги, почти не отрывая их от пола. Но когда пунктирная синяя линия, подсвеченная симбой, резко покраснела и вильнула в сторону, уйти из этого положения в перекат оказалось гораздо проще, чем если бы я бежал в полный рост. Басовито раздалось за спиной. Это уже пулемет кого-то из ребят. Скорострелка располагалась в коротком тупике, мимо которого проходил коридор, пересекающий этаж насквозь. Из-за этого миновать ее было просто невозможно. Только если по какому-то параллельному коридору, но пока мы таких не увидели. В итоге я оказался отрезан от Виктора с Арианой, так как перекатом просто ушел дальше по коридору. А вот они успели притормозить и сейчас прятались за стеной от неожиданного препятствия. И как назло, гранат у нас ни у кого не было. По изменившимся условиям турнира, нам дали разрешение на установку 3 дополнительных модулей, помимо базовых 4. Понятно, что 2 ушли на ядерный реактор и батарею. 1 на кинетическую броню, а еще 1 на пулемет. Я взял дополнительно командирский модуль, вибронож и камуфляж. Ариана, вибронож, ракетную установку и стационарные мины для создания ловушек. У Виктора в качестве дополнительного оружия было два атакующих дрона и камуфляж. Пускать вперед дроны, только бесполезно их потерять. Влепить ракетой? Так, во-первых, Ариане придется высунуться, а значит получить очередь в грудь. А во-вторых, тут не такое большое расстояние до скорострелки. Ракета не только ее разнесет, но и обвал может спровоцировать. Мы как-то не готовились воевать в зданиях. «Стойте там, я сам справлюсь!» – скомандовал я, когда Виктор уже хотел запустить один из своих дронов. Итак, активировать камуфляж. Пусть полностью эту пушку не обманет, но, надеюсь, в первые секунды ее сенсоры меня не заметят, а потом будет поздно. Дальше. Ну-ка, Симба, рассчитай мне мои действия. Ты ведь успел срисовать эту пушку, я знаю. Перед глазами тут же возник синий контур Исура. Вот он делает шаг вперед, ствол пулемета показывается из-за стены и становится виден автоматике пушки. Чуть меньше секунды, и виртуальная скорострелка открывает огонь. Контур тут же задирает высунутый ствол пулемета чуть вверх, провоцируя пушку тоже последовать за ним, отчего подсвеченные отметины от виртуальных пуль на стене коридора стремятся к потолку. А потом силуэт Исура, напротив, резко выглядывает из-за угла на уровне пола и высаживает по скорострелке пулеметную очередь. «Вот что ты предлагаешь», – прошептал я. «Добро. Только роли поменяем». И уже в полный голос по командирскому каналу я скомандовал Ариане. «Я скину тебе свои действия. Четко следуй им. Никакой самодеятельности. Поняла?» «Да». «Давай». Все получилось точно так, как в виртуальной проекции симбиота, с той лишь разницей, что стволом пулемета пушку отвлекала Ариана, а из-за угла выглядывал я. «Уф, проблема решена», — выдохнула девчонка. «Еще нет! Наших противников мы еще и не видели», — не согласился я с ней. И словно вторя моим словам отозвался Курт. «Обнаружен противник. Двое бойцов поднимаются с четвертого этажа на пятый. Сбили мой дрон. Активную видеоразведку вести не могу». «Принял», — отозвался я. «Ну что, обшариваем этаж и спускаемся дальше? Похоже, где-то внутри зданий лестницы все же есть, иначе как бы они попали с третьего этажа на четвертый?» «Веди уж, стратег», — фыркнула Ариана. Волнуется девчонка. «Ну да, эта скорострелка нас чуть не прикончила. Пули-то у нее тоже боевые, а не мелкашка. То есть даже попадание в грудь, где самая толстая броня, да еще с такого расстояния, становится опасным». Девятый этаж порадовал нас еще одной скорострелкой, на этот раз нашей, и уничтожать ее не пришлось. Спуска на восьмой этаж внутри не оказалось, пришлось нам снова спускаться по внешней лестнице. Лишь Юрген, как и договаривались, остался на этом этаже. Расположился он при этом довольно удачно. Сразу за выявленной нами скорострелкой так, что когда противник наткнется на нее и попытается задавить, друг ударит ему в спину. Прежде чем покинуть проверенный этаж, в качестве разведчика вперед полетел дрон Виктора. Отлетев на десяток метров от высотки, он просканировал стену своими сенсорами, не обнаружил никого и дал нам зеленый свет. Это, конечно, не разведчик, но лучше, чем ничего. Я снова пошел первым. Короткая перебежка по пролету вниз. Сзади уже тяжело бухает экзоскелет Арианы. Не стала дожидаться, пока я вбегу на восьмой этаж. «Атака!» – раздается в наушнике крик Виктора. Камера с его дрона подсвечивает красным выпущенную с шестого этажа прямо под нами ракету. Камуфляж сидящего в тени коридора ночного пропал после атаки, но нам было уже все равно. Раздается звук взрыва, а меня будто кто-то пинает под ноги, выбивая опору из-под них. В следующее мгновение я уже вижу мелькающие этажи макета высотки и врага с ракетницей на плече, что издевательски помахал мне напоследок.